И вот среди ночи наш двор вдруг ожил, и высыпали, по-моему, все жильцы. И почему-то по небу стали трассирующие пули цветные, эти очереди летать. И весь двор был заполнен и смеющимися, и радостными, и рыдающими людьми. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. Героиня этого выпуска – Тамара Васильевна Мелешина. И в одном из наших первых выпусков вы уже слышали ее рассказ о детстве, которое прошло в Москве во второй половине 20-х и начале 30-х годов. А на этот раз она вспоминает студенческие вечеринки во время войны, День Победы и как осенью 45-го года впервые в жизни поехала на море. Это интервью мы записали вместе с Филиппом Дзитко в апреле 2015 года. Я в 43-м году кончила школу и поступила в архитектурный институт. У нас стали приходить с войны. Сначала был почти девчачий класс, очень мало было ребят. А потом стали появляться какие-то ребята, многие раненые, многие демобилизованные. Многие из них начинали до войны учиться. И поэтому для них возвращение в институт, что, во-первых, что остались живы, и, во-вторых, ну, просто совсем к другой жизни, это было, конечно, счастье. И они так с удовольствием учились. И нам, девчонкам, помогали делать всякие задания там по сопромату, таким вот предметам, с удовольствием. А моя мама, она очень такая умела ориентироваться в жизни. Она как-то уже где-то в середине войны пристроилась работать в молдавское поспредство, эвакуированное в Москву. Оно на Кузнецком мосту было. В какой-то там отдел, ну, связанный с питанием. Там было эвакуировано все молдавское правительство и то, и все. И, соответственно, жены. Ну, и там, конечно, у них были свое снабжение. И это давало возможность там и маме подпитываться, и нас тоже как-то. Это такое очень было подспорье в нашей жизни. Когда уже освободили Молдавию, у них каждую неделю, там раз или два, летал самолет от поспредства, как бы, для поспредства, который привозил им продукты, там, вино сухое, сухофрукты. Ну, там это все раздавалось по чинам, как кому что. Но маме всегда доставалось в таком большом количестве, хочешь сколько бери, по-моему, чернослива много. И вот и вина сухого. Так она в бидончиках приносила это вино, а чернослив – это был вот наш бартер, который она там выменивали на этом Бабегородском рынке. Так что чернослив нам был большим молдавский чернослив. А еще потом наши институтские вечеринки, конечно, продолжались, война войной, но мы же все молодые, красивые, веселые. И вечеринки все равно были. Но вечеринки были, конечно, никто об этом не задумывался, но такие полунищенские в смысле еды. Но это тоже не смущало. Все-таки наскребали что-то. Я знаю только, что в большом количестве, в большом тазу готовили винегрет. Винегрет – это было наше блюдо главное. Ну, там еще что-то. Но моя доля была всегда приносить чернослив к чаю. Я вот снабжала наши вечеринки черносливом. И вот 45-й год. В общем, уже мы знали, что вот все, уже война кончается, там Рейхстаг взят. Ликование, конечно, было у всех. А потом вот этот день, когда объявили, этот день я прекрасно помню, ночью объявили об окончании войны, подписана капитуляция. И вот среди ночи наш двор вдруг ожил, и высыпали, по-моему, все жильцы. И почему-то по небу стали трассирующие пули цветные, эти очереди летать. И весь двор был заполнен и смеющимися, и радостными, и рыдающими людьми. Вот потому что же сразу все нахлынуло, и убитых. Вот такой вот во дворе, в простой, обычный там замоскворецкий двор, сразу вот где-то до утра вот это все было во дворе, а потом уже днем был он объявлен нерабочим. Как-то мы в институте созвонились, сговорились и пришли в институт и пошли дальше уже гулять по Москве. Ну, это было ликование, вы знаете, вот просто ликование. Это так было, ну, солнечный день, красивый, но все люди радостные. Мы ходим там какими-то группами, потом сливаемся, разливаемся, кого-то встречаем. Ну, и потом на Манежной площади, она, естественно, не была застроена, свободная, она вся была заполнена людьми. И, ну, братания там этих военных ребят, которые были в форме, их подбрасывали в воздух, это все очень искренне было. Это вот по-настоящему было ликование настоящее. И, кстати говоря, ведь у нас же тогда была дружба с союзниками, с нашими, а на Манежной выходил дом посольства Америки, они тогда занимали такой желтый дом с колоннами рядом с Национальным. Это было их посольство. И вот американские солдаты, там служащие, они тоже полные участие. Их, кстати, тоже качали в толпе, как и всех военных. Но я помню, что они сидели в этом посольстве по этажам, свесив ноги из окна с какими-то бутылками. Ну, полное братание вот всей антигитлеровской коалиции. Ну, и это все до глубокой ночи. Салют был невероятный, не какой-нибудь такой организованный. А там, по-моему, пуляли все, кто хотел, у кого было оружие. Ну, вот такой вот был День Победы, настоящий. Ну вот, а потом кончилась война. У мамы знакомства большие с этими чинами молдавскими, самыми большими там, правительственными. И где-то осенью, в сентябре, по-моему, кто-то из этих вот молдавского начальства предложил маме, ну, сказал, что можно послать ваших девочек, сестру и меня, в Молдавию на море, за Одессу куда-то. Они там какой-то отбили румынский курорт, разбитый совсем, но в красивом месте, на лимане. Ну, в общем, вот какую-то путевки нам выдали. Мама, конечно, нас послала. Я никогда до этого на море не была. Мы с сестрой поехали туда, на этом так называемом доме отдыха. Отдыхали. Он полуразбитый был. Там были такие небольшие домики, как бы спальные, но очень симпатичные. Половина была разрушенных. И какой-то там главный корпус, где была столовая, но кормили ужасно. Хуже не придумаешь. Но местные окрестные крестьяне, они за деньги, значит, кормили отдыхающих. Я почему-то помню, что у них много было гусятины. И жареные гусятины, значит, мы ходили с сестрой, заплатив какие-то деньги, есть эту гусятину. Ну, в общем, мы все равно очень хорошо там провели на этом лимане. А потом, значит, мы были приглашены, чтобы заехать в Кишинев, вот к этим, к самым высшим этим дамам. И потом, значит, нам надо было отправляться в Москву, а из Кишинева прямого поезда тогда в Москву не было. Там вагон шел до Одессы, а потом этот вагон прицепляли к московскому составу. И вот эти самые хозяева, у которых мы были в гостях, купили нам хороший вагон, мягкий вагон, билеты, ну и отправили нас. И кроме нас там был какой-то военный, который ехал с войны, а второй был какой-то штатский человек, толстый. Но потом он оказался директором молдавского совхоза винного. А этот военный ехал из Венгрии на какое-то другое место службы в России. И, естественно, вез с собой подарок генералу, бочонок какого-то роскошного венгерского, такайского. Не очень большой, но бочонок. А до Одессы надо было ехать ночь. А в Одессе целый день вагон стоял, пока не прицепят к новому составу. Ну, в общем, мы ночью вдруг, сестра моя просыпается, ноги спускает вниз, липкие ноги. В общем, бочонок этот лопнул. И из него вытекает большой струей вино. Роскошное вино с ароматом таким, такайское. Тут, конечно, эти наши попутчики, этот сам хозяин этого вина проснулись. Ну, в общем, это ужасно. Он везет такой подарок, а вино вытекает. Но мгновенно весь вагон про это узнал. Запах ли пошел или что. А в этом же, оказывается, вагоне ехали какие-то американские солдаты в форме в этой своей ботинках там зашнурованных. Ну, в общем, такие очень заграничные. Веселые молодые ребята. А тут у нас, значит, такое разливанное море в купе. Но еще не весь вытек, он там как-то что-то там отхлепалось. И эти вдруг американские ребята очень быстро все сообразили. Принесли грелки резиновые или там какие у них, какие-то шланги. Быстро там отсосали и в грелки перелили остаток этого вина. Ну, а потом все очень старались. Ну, во-первых, мы были, значит, две молодые девушки. Мне было 20 лет, а ей 26. Блондинки такие были обе. Так что, конечно, они все старались очень. Потом спустился вот этот председатель совхоза, и потом уже на радостях открыл какую-то свою роскошную бутылку, которую он тоже кому-то вез. Ну, мужчины, в общем, там устроили такой пир. А утром в Одессу прибывает поезд, а этому военному что делать-то дальше? Он же вез подарок, это мзда генералу, будущее его службы зависит от этого. Тогда кто-то там ему из попутчиков говорит: слушай, говорит, не волнуйся, сейчас мы в Одессе сойдем, пойдем с тобой на привоз, тебе этот бочонок починит, там заклепает как нужно, и мы тебя его наполним таким вином полный. Твой генерал и не сообразит, что он пьет. Так они и сделали. И потом, значит, пришли с бочонком вина. Ну, такая просто вот история. Ну, она тоже характерная очень для того времени. Довольно-таки веселая. После окончания МАРХИ Тамара Васильевна много лет работала архитектором. В следующих выпусках вы еще услышите ее воспоминания, например, о том, как ее портрет однажды оказался на обложке журнала «Огонек». А над этим выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ирина Калитеевская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.